Часть вторая. Переплетение судеб. Босоногое детство, шальная юность. Детские и школьные годы. У каждого нормального ребенка есть любимая игрушка. Не стал исключением и я. Насколько помню, символом детства стал для меня гимнаст, сделанный из твердого целлулоида, прикрепленный к металлической раме и вытворяющий различные кульбиты. Причина его движений навсегда исчезла из моей памяти. Кроме этого ощущения радости бытия, вырисовывается в памяти то счастье, что я испытывал, когда доводилось двигать взад и вперед деревянный состав, состоявший из черного паровоза с облупленной красно-черной трубой и 5 вагонов. В них удавалось запихивать оловянных солдатиков и катать это чудо по полу. Еще я помню, как лет в 5 мне подарили большую красавицу-куклу с фарфоровым личиком, карими глазами, приклеенными длинными ресницами, одетую в пышное платье, в носочках и черных туфельках. Хотели сделать как лучше, принести подарок ребенку Модеста, но перепутали. Несли девочке, а принесли мальчику. Мама посадила куклу на диванных подушках и назвала Кларой. А мне строго наказали ее не трогать, а любоваться. Спустя какое-то время появилась возможность познакомиться с Кларой поближе. Потом меня заинтересовало, может ли она кивать головой и крутить ею, как мой гимнаст. В результате голова куклы отделилась от туловища, а я получил в назидание по заднице. В 2 шагах от дедушкиного дома, на пересечении Столешникова переулка с Большой Дмитровкой, короткое время помещалась крошечная мастерская с висевшими по стенам кукольными руками, ногами, головами. Сутулясь, нагнувшись над столом, трудился очкастый еврей. Волшебных дел мастер в клеенчатом фартуке, лечивший маленьких питомцев, пришивая и припаивая утраченные части. Голова встала на свое законное место. Но мама решила больше не испытывать кукольную судьбу, да и мою тоже, и передарила Клару моей двоюродной младшей сестре Вике. В нашей семье всегда верховодила мама, Рита Борисовна Табачникова, в девичестве Камер, с успехом совмещая должности домоправительницы, а также менеджера и музы Модеста. Она росла средним ребенком в еврейской семье, приехавшей в Москву в конце 20-х, начале 30-х годов из Херсона. Дедушка-ремесленник трудился день и ночь, делая все, чтобы семья жила в достатке. Так как в послевоенные годы не хватало товаров народного потребления, а проще говоря, всего, то одежду старались перекраивать, перелицовывать и перекрашивать. В Столешниковом переулке, во дворе доходного дома, сейчас уже не существующего, на первом этаже в бывшей дворницкой, ему удалось в своей квартирке устроить на кухне красильню, совместив ее с ванной, где на конфорках громоздились чаны и где ткани меняли цвета. Для этих целей использовались пакетики с красителями, продаваемые в хозяйственных магазинах. Растворяя их в кипящей воде, дед опускал туда вещи и сосредоточенно помешивал. Спустя какое-то время блузки и платья превращались в новую сказочную одежду. Профессиональные красильщики пользовались успехом, у них появлялись постоянные клиенты, перепродававшие перекрашенные вещи на рынках. Главной тканью красильщика, символом эпохи, являлся сатин, шелковая, шерстяная или синтетическая ткань с гладкой поверхностью. Ее красили в различные темные цвета и широко использовали. Из черного сатина строчили обязательную физкультурную форму, либо короткие или длинные шаровары, куда продевалась тугая резинка, или на рукавники, атрибут бюрократов и школьников, чтобы, не дай бог, не протирались локти. Вспомните фильмы 50-х годов, где появлялись счетоводы-бухгалтеры с сатиновыми нарукавниками или трудолюбивые первоклашки. Вытяжка в квартире не справлялась. Тяжелый запах всегда стоял в плохо проветриваемом помещении. Так и жили. С одной стороны, картина Левитана на стене и чан с чужим выкрашенным сукном на огне с другой. Моя бабушка, не имевшая специального образования, а впоследствии и мама, работавшая некоторое время чертежницей в архитектурном бюро, обладали отменным природным вкусом и пониманием красоты старинных вещей и украшений. Мама прекрасно моделировала, кроила и сама шила платья, включая концертные для знакомых певиц. Умела работать с меховыми шкурками, создавая жакеты и пелерины. Типичная картина. На четырех чушках, деревянных подставках, лежит снятая с петель дверь, на которой маленькими гвоздиками набиты меховые шкурки. На них лежат бумажные лекала, рядом кусок мела. Когда в 50-е годы с деньгами стало совсем туго, мама зарабатывала и по существу содержала семью композитора, написавшего к тому времени многие свои шлягеры. Рита, кроме этого, еще и прекрасно готовила. В фирменном меню выделялись гефильте фиш, рыба по-еврейски, фаршированные яйца по особенному рецепту, охотничьи сосиски, разложенные в два ряда на металлическом подносе, пропитанные чем-то особенным и политые медицинским спиртом. В кульминационный момент подачи на стол, подожженные и полыхающие синим пламенем, они производили эффектное действие на творческую и не вполне интеллигенцию с рюмками водки. И, конечно, торт «Наполеон», многослойный, приготовленный накануне, пропитавшийся заварным кремом и тающий во рту. Мне всегда в ультимативной форме приказывалось, чтоб духу твоего рядом с ним не было. По-хорошему говорю, один раз, ты понял? А затем добавлялось еще что-нибудь не вполне нормативное. Мама могла нападать, это я хорошо усвоил, и повторение не требовалось. Когда мы переехали в Большой Гнезняковский переулок, то первым делом меня приспособили гулять в частной группе детей под руководством Ольги Николаевны, властной женщины, педагога со стажем. На Тверской бульвар в зимнее время выходила вереница выстроенных попарно космонавтов, робко и неуверенно ступавших по родной, но незнакомой земле и одетых в шубки ниже колен, купленные на вырост, с рукавами, в которых прятались варежки, переброшенные через спину на резинках, в лыжных штанах-шароварах, плотно обхватывающих валенки. Валеночки не гнулись, не давая никакого простора для движений, и всовывались в резиновые калоши на кумачево-красной войлочной подкладке. Шапка-ушанка плотно сидела на голове, завязанная под подбородком лентой-шнурком. Ворот шубки всегда находился в приподнятом состоянии. Сверху повязывался теплый платок, в зависимости от достатка родителей, или оренбургский, или просто шерстяной. Узел приходился на спину. На лицо объекта накладывался полотняный платочек, оставляя открытыми глаза и частично нос. В руках космонавты, в кавычках, несли лопатки и ведерки для хозяйственной деятельности. Располагаясь вокруг воспитательницы, они радовались матушке зиме, играя и ковыряя снег. Моими друзьями стали Савик и Эрик. Когда Савик падал, то он переворачивался на спину, как навозный жук, и, рыдая, просил: «Ольга Николаевна, поднимите меня». Наша семья в течение почти всего моего детства проживала в московской высотке, или доме холостяков, или небоскребе. Так назывался самый высокий дом в Москве, построенный архитектором Нирнзе в 1913 году. Громадный дом дешевых квартир, втиснутый в узкий переулок и увенчанный двумя крышами, всегда являлся памятником архитектуры и гостеприимным пристанищем для людей, чьи имена вписаны в историю театра, литературы и раннего кинематографа. Каждый этаж состоял из системы продольных и поперечных коридоров, в основном проектировались таким образом, чтобы при максимально маленькой прихожей, санузле и кухоньке разместить объемную комнату с альковом и полезной площадью от 28 до 47 квадратных метров. Кроме этого, в каждой квартире были антресоли, как подсобное помещение. В предреволюционные годы дом Нирнзея, обычный доходный дом, заселенный чистой публикой, чье население с зимы до лета колебалось от 700 до 300 жителей. Причем домовая обслуга, швейцары, лифтеры, дворники, существовала в доме на протяжении многих лет, почти до 40-х годов. Здесь в разное время располагались редакции журналов «Огонек», «Экран», «Творчество». Дом облюбовало московское отделение частного издательства «Радуга», выпускавшего книги Маршака и Чуковского с иллюстрациями Анненкова и Чехонина. С 1922 года в газете «Накануне» появляются публикации Булгакова «Похождение Чичикова и Багровый остров». Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни записки на манжетах, ни многое другое, писал Михаил Афанасьевич. И, конечно, надо помнить, что более 30 лет дом давал приют издательству «Советский писатель», основанному в 1934 году Фадеевым. Сюда, на 10-й этаж, поднимались классики и не классики советской литературы – Симонов, Маршак, Паустовский, Трифонов. Например, Светлов, заходя по дороге в издательство «К нам домой», всегда произносил одну и ту же фразу. «Ритуля, налей, не жалей, в дом зашел еврей». Еще до революции в 1915 году в подвале дома экстравагантный Никита Балиев давал представление театра кабаре «Летучая мышь». На спектаклях, проходивших с постоянными аншлагами, собиралась вся театральная Москва, и нельзя было достать билетов. Потом наступили другие времена, и театральный подвал принял новых жильцов. Была организована театральная студия «Ромен», куда прямо из таборов, из хоров, приехали попытать счастье талантливые цыгане. Так, в 1931 году появился первый цыганский театр с артистами, принесшими ему славу, Лялей Черной, Сергеем Шишковым, Марией Скворцовой, Иваном Ром-Лебедевым, сестрами Ольгой и Шурой Кононовыми, впоследствии ставшими моими родственницами. В 1937 году «Ромен» возглавил Михаил Яншин, крестный моей будущей жены Ирины Шток. Он принес в театр мхатовские традиции, возродив посиделки у камина, на которые собирались московские литераторы, журналисты, актеры. В разные годы в доме жили киноактеры и работники киностудий. С 1915 года существовали кинопредприятия. Например, товарищество «Венгеров» и «Гардин». Эмблемой кинофирмы стала «Летящая чайка», по мысли компаньонов, родственницы той, что олицетворяла знаменитый театр МХАТ. Мы сначала обитали на 7-м этаже, в однокомнатной квартире, а затем мама поменяла эту жилплощадь на большую, хотя тоже однокомнатную, под номером 919. Модест называл эту квартиру «Незабываемый 919-й». Тогда вышел революционный фильм с таким же названием. Модест любил коридорную систему дома, утверждая, что проходы специально сделали неширокими, предполагая, что пьяный жилец не упадет, а, отталкиваясь руками от стены, без ушибов доберется к себе в квартиру. После посиделок в ресторане ВТО напротив дома это условие становилось важнейшим. В квартире на 9-м этаже было около 50 квадратных метров, и, что самое прекрасное, два окна с головокружительным видом на Москву. Рита тотчас воздвигла перегородки, выделив Модесту кабинет, где хватало места и роялю, и дивану, а мне перепала комнатка с окном. Рита отгородила эти пространства стеклянно-деревянной стеной с двумя дверями. Получилась трехкомнатная квартира со столовой и альковом, приспособленным под спальню. Над раздвижным столом с сороконожкой из 19 века свисала сказочная многоярусная люстра, вдоль стен стояла стильная мебель красного дерева. В углах нашли свое место изящные горки наборного дерева, на стенах висели старинные миниатюры и картины русских художников, стекло и фарфор, расположенные на полочках и витринах, радовали глаз. Мама любила, когда появлялись какие-то деньги, охотиться в антикварных магазинах за недорогими предметами. Все это производило ошеломляющее впечатление на всех, кто посещал наш дом, немножко напоминавший маленький музей. Нужно отметить, что в 1960-70-х годах появилась мода выбрасывать старинную, буржуазную, мещанскую мебель на помойку. Антиквариат сдавали за гроши в магазины и покупали, если были возможности, новую, чистую, из ДСП. Модные, в основном чешские и польские журналы, публиковали эскизы обстановки торшерами и книжными полками. В отечественных журналах для женщин «Советская женщина» и «Колхозница» эти полки стали заполненными собраниями сочинений классиков, выдаваемых по подписке с принуждением. Формы различных принуждений составляли сущность великой страны. Например, Модеста, как и всех граждан, обязывали подписываться на различные государственные займы. Как на плакате «Родина-мать зовет», Родина звала, требовала одолжить деньги любимому государству. Периодически проводились тиражи, граждане сверяли номера в газетах с номерами своих облигаций, в 2-5% случаев даже выигрывали какие-то деньги. Но в основном государство с течением времени забывало, что это заем и что долги надо возвращать, и облигации постепенно превращались в никому не нужные клочки бумаги. В 80-е годы произошло полное погашение, и это привело к тому, что большинство нищих кредиторов, сказочно богатые державы, или умерли, или выбросили на помойку обесценившиеся бумажки. Таким образом, государство первым начало аферы, превратившиеся в 90-х годах в игры МММ и прочих пирамид. Местом моей жизнедеятельности сначала являлись 3 метра, отгороженные высокой ширмой, а когда площадь однокомнатной квартиры увеличилась после обмена на большую площадь, то мне был выгорожен 6-метровый пенал с окном, где располагались раскладной диванчик и секретер с откидной крышкой. Папиросно-сигаретный дымок голубоватый вечно витал под потолком, особенно скапливаясь в непроветриваемом алькове, спальне родителей. Их образ жизни приучил меня засыпать под музыку, тосты и просто выкрики. Наши параллельные миры иногда пересекались, когда меня звали или будили, чтобы показать вновь прибывшим, как я вырос и возмужал. Так как я немного заикался, это было свойственно семье, и Модест, и оба моих дяди были заики, то читать стихи у меня не получалось. Катастрофическое отсутствие слуха не оставляло надежды на пианистическое будущее. Оставалось немногое – балет, в моем случае танец, а совсем конкретно чечетка. Ни в такт, ни в лад, но темпераментно и с упоением я бил копытцами яблочко и, заслужив аплодисменты, уходил на покой, который мне мог только сниться. Среди моих жизненных приоритетов лет с 5 на одном из первых мест стояло, как и у многих детей, мороженое. Во дворе нашего дома находилась тыльная сторона кафе мороженого «Север», выходившего фасадом на улицу Горького, Тверскую. Теперь там специфическое заведение для жриц любви с трогательным и оптимистическим названием «Ночной полет». Так вот, мороженое продавала тетенька-мороженщица, одетая по моде того времени, ватник, серо-бурый шерстяной платок. Предмет вожделения — каштан, шоколадное эскимо, то, которое на палочке, дорогое, 20 копеек. Если плохо с деньгами, то, пожалуйста, пломбир в стаканчике, всего 7 копеек. Правда, потом и он подорожал до 20 копеек. Или молочное мороженое, 10 копеек, а фруктовое, нелюбимое, 12 копеек. Все это богатство помещалось в недрах ящика, установленного на специальных колесиках и напоминающего детскую коляску. Причем, чтобы мороженое не таяло, его густо забрасывали искусственным льдом, шипевшим на воздухе и обладавшим специфическим химическим и немного вонючим запашком. На втором приоритетном месте среди желаний находились эклеры с заварным кремом по 22 копейки, продаваемые рядом в Столешниковом переулке в моей любимой кондитерской. Там, наряду с пирожными «Наполеон» и «Картошка», витрину украшали всевозможные торты. Уже в студенческие годы мне удалось побить свой собственный рекорд, державшийся с детских лет и казавшимся незыблемым. После удачной пересдачи экзамена по биохимии, когда стала очевидной возможность перехода на третий курс медицинского института, мои друзья пошли в пивную на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка, где нас знали и уважали за умение нажраться пивом с креветками и добавлением водки московской, разливаемой под столом. А я, предательски сославшись на нездоровье, один отправился в кондитерскую. Купив 7 эклеров на вынос, дошел до памятника мраморному Ленину, сидевшему в скверике напротив Моссовета, и медленно, в сухомятку, наслаждаясь каждым заварным кусочком, сожрал, тупо смотря только на сладкое и не отвлекаясь все до последней крошечки. На третьем месте стояла запретная содовая газированная вода с малиновым сиропом, наливаемая из длинных стеклянных баллонов с яркими сиропами. Продавщица манипулировала, подставляя стакан то под сироп, то под газировку, наливая под напором шипучую жидкость, да только ей известные метки в граненые стаканы, обмывая их после использования вялым фонтанчиком воды, который бил рядом. Мама категорически запрещала пить газировку на улице. «Ты знаешь, кто пил из стакана до тебя? А если он больной?» Когда я стал старше, добавлялось устрашающее слово «сифилитик», значение которого я уже понимал. Однажды, во время похода мне за сандалиями в ГУМ, где у мамы имелся Блад, знакомая продавщица, меня оставили в углу, на лестнице около одного из отделов. Там на стене висел какой-то ящик. Подошел в меру опрятный небритый мужчина в помятом пиджаке, бросил монетки в прорезь, и из пульверизатора, установленного на крышке прибора, стала брызгать пахнущая шипром струя. Мужчина широко открыл рот и стал с вожделением глотать жидкость. Так он проделал несколько раз и, довольный, ушел. На мой вопрос к маме, зачем дядя это делал, ведь папа сначала бреется, а потом поливает лицо одеколоном, был получен ответ, что больше меня брать никуда не будут, и дурацкие вопросы не надо задавать. Если в детские годы все запрещать, от всего оберегать, подстилать под попу соломку или матрас для удобства падения, то реакции дитяти, как правило, неадекватны и идут вразрез с материнским видением будущего. Первые резкие движения я сделал, узнав от соседа по коридору Витьки Кудрявцева пару матерных слов. Нет, это совершенно не означает, что мне никогда не приходилось слышать их из уст творческой интеллигенции. Но Витек произносил их с каким-то особенным смаком, вкладывая в них дополнительный смысл. Наполненный до краев информацией, я изловчился пробраться к задней стенке шкафа красного дерева, прислоненного к стене, и перочинным ножом вырезал нужные слова для памяти на ее шершавой поверхности. Возле Палашевского рынка, кому он мешал, зачем его снесли, мне нравилось покупать у бабушек-старушек жареные семечки. Их дозировали маленьким водочным стаканчиком и стаканом побольше, а потом насыпали в бумажный пакетик, скрученный из газеты в форме конуса. Купишь, принесешь в школу и давай на перемене плеваться шелухой. Сразу видно, что не маменькин сынок. Долговязый, худой, дружил я во втором-третьем классе с умнейшими сверстницами Мариной Кац и Викой Тубельской. Нас водили в кино на детские сеансы. Билет, кажется, стоил 10 копеек. Выпускали гулять по Тверскому бульвару под присмотром кого-нибудь из старших. Девочки отличались воспитанностью и начитанностью, а я — необразованностью. И вот гуляем мы так чинно и благородно к памятнику Тимирязеву и обратно к Пушкинской. Девчонки разговоры разговаривают, жизнь Людовика Солнца обсуждают. За двор его страшно переживают, А я, как статист, шагаю, шарик воздушный надуваю и воздух из него выпускаю, а параллельно думу думаю. Так мы и жили. До тех пор, пока Викина мама, очаровательная Дзидра, которая иногда в кафешке заказывала на всех вкуснейший молочный коктейль за 10 копеек, пустила всю нашу бригаду к себе домой и оставила одних без присмотра. И пришла мне в голову мысль взять лестницу, залезть на шкаф и прыгать с него на кровать. Помню, всем очень нравилась игра. Правда, на третьем прыжке ножка кровати сломалась, меня сильно ругали и отношения дали трещину. Мое школьное утро начиналось по будильнику, сообщавшему мне, что надо просыпаться. Кое-как умывшись, не трогая холодной водой шеи, я вечно опаздывал на кухню. Под присмотром домашней работницы на кухонном столике передо мной появлялась глубокая тарелка с ненавистной манной кашей. Как правило, в этот кульминационный момент завтрака-экзекуции появлялся заспанный контролирующий орган в лице мамы, которая только под утро могла уснуть. Мама произносила какую-нибудь тираду вроде: «Ну, сколько ты еще будешь меня терзать? Посмотри на себя, кожа да кости. Не валяй дурака, лучше съешь по-хорошему». И кусман сливочного масла, извощенной оберточной серой бумаги, плюхался поверх застывшей каши, напоминавшей холодец. Медленно превращаясь на поверхности в маленькие желтые лужицы, масло лишало меня последней возможности даже давясь проглотить эту отраву. Но делать было нечего, приходилось страдать и есть, при этом зная, что днем меня ждет еще рыбий жир, столовая ложка, от всех болезней сразу, и котлеты, поливаемые сверху маслом, на котором они жарились, чтобы не пропадало и приносило этому рахиту максимальную пользу. В советское время катание на велосипеде сопровождалось получением специального госномера. Мало кто помнит, наверное, что были времена, в Москве еще в 1960-е годы, когда каждый велосипедист обязан был иметь на своей машине номерной знак, который выдавался в отделе регулирования уличного движения, ОРУД ГАИ. Номерной знак имел срок действия 1 год, а при получении его с велосипедиста взимался специальный налог. В случае отсутствия номера инспектор мог арестовать велосипедиста и припроводить его в отделение, где взыскивался крупный штраф. Круто, не правда ли? Толян, сосед наш с 5-го этажа, приобрел велосипед, а на номер денег уже не хватало, и предложил мне, пятикласснику, марки у него прикупить. Колонии французские с животными и парусниками в море. Деньги пришлось взять дома без спросу. Иными словами, стащить. Спустя несколько дней счастью пришел конец. Била меня мама вешалкой гардеробной, больно-прибольно. Но колонии остались у меня в коллекции навсегда. К празднику Великого Октября 7-е классы ставили спектакль по мотивам произведения Гайдара «РВС». Меня пригласили на роль комиссара с небольшим текстом в качестве основного актера, тоже тощего. Наверное, решили, что худосочность вместе с долговязостью как раз то, что характеризует героя. По переработанному сценическому материалу мой герой, выползая из шалаша с перевязанной головой, все же встает и произносит текст, мол, буду сражаться за народ и бить белую вражину до последней капли пролетарской крови. На репетициях играл основной исполнитель роли, а мне, чтобы не волновался лишний раз, позволили текст монолога не проговаривать, а просто угрожающе махать саблей. Во время генералки я тихо сидел в зале, но получилось, как в плохом кинофильме. Настоящего комиссара в ночь на премьеру угораздило загреметь с приступом аппендицита в Филатовскую детскую больницу, и неожиданно грянул мой звездный час. Однако от страха за себя ли, за героя, на меня нашло такое заикание, что выпуск спектакля встал под вопросом. И тогда режиссер, учитель по литературе Владимир Соколов, предложил, чтобы я пропел свой монолог на любой мотив. Спектакль с поющим комиссаром прошел на ура. Мне часто приходилось слышать в школьные годы: «Правду говорят, что ты, Табачников, который давай закурим, пианино, а впоследствии рояль, музыка и великолепная поэзия сопровождали меня на протяжении более двух десятков лет жизни. Мне делал козу сам Леонид Утесов, впоследствии мой пациент, а к нам в Большой Гнезняковский переулок приходил певец Марк Бернес, катавший меня на ноге, и Георг Оц, изображавший к моей безразличной радости летящий самолет, хвалил мамин форшмак. Модест специально для него написал песни «Старая солдатская шинель» на слова Михаила Танича и «Любовь вернется» на слова Владимира Харитонова. Людмила Гурченко пела песни на музыку Модеста в кинофильме «Укротители велосипедов». «Просто я желаю счастья людям» в «Летних сумерках» на слова поэта Владимира Лившица. Одной из любимых исполнительниц Модеста стала Лидия Атманаки, щеголявшая в платьях, сшитых моей мамой. Они познакомились с Моней, отцом, еще до войны в Одесской филармонии, где певица работала. В 1947 году Лидия Атаманаки перебралась в Ленгосэстраду, но продолжала работать и с коллективом Одесской филармонии, и с Модестом во время его сольных концертов. Обаятельную певицу Гелену Великанову я, путаясь в соплях, в коротких штанишках, лично, но по указанию родителей, подвел к поэту Николаю Доризо и познакомил. Впоследствии они поженились. С тех пор меня величали свахом. Модест большое внимание уделял авторским концертам. Ему нравилось живое общение со слушателями, важна была реакция зала. Он серьезно готовился к концертам и гастрольным поездкам, которые в 1950-60-е годы давали заработать хоть какие-то деньги. С ним выступала Анна, Ханна Яковлевна Гузик, которая исполняла его еврейские песни на идиш. Аня еще в 1939 году стала лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады. Изящная, тоненькая, красивая, еще и прекрасно танцевала. Называла меня женихом, писала мне письма, хотя я и не умел еще читать, и хотела стать моей женой. Не сложилось.